то сложно, то тревожно, а то одновременно, тогда просто невозможно скверно. То сложно, то тревожно, а то одновременно, тогда просто невозможно, тогда просто невозможно скверно. То сложно, то тревожно, а то одновременно, тогда просто невозможно скверно.